Глава третья. Дней 10 не был я на улице Королева. В среду зашел в автомат часа в 4. Думал, постою минут 10 и уйду. Знакомых было мало, и я подошел к Мише Лескову, 30-летнему инженеру-энергетику. Лесков болел за торпедо. С торпедо и начался у нас разговор. «Да, ты знаешь, — сказал Лесков, — Анатолий Сергеевич Серов в субботу будет есть шапку». «Нет, не знаю». «Он тебя разве не пригласил?» «Что значит пригласил? Я просто один из тех, в присутствии кого он обязан есть шапку, если он порядочный человек». «У него две шапки. Есть он должен ту, что из каракуля. Он в ней спорил». «Я вчера встретил Сапко, — сказал Лесков. Он говорит, Серов объявил, шапку будет есть в субботу». Серов не верил в фортуну наших хоккеистов. В споре был упрям и безрассуден. А может быть, в тот вечер в автомате давал выход раздражению, причины которого нам были неизвестны. Во всяком случае, называл нас дураками и ставил на чехов. Спорил он сразу с 6 ценителями хоккея. И идея относительно шапки посетила именно его. Он тогда кричал: «Вы будете есть шапки, а я на вас погляжу». Прошло 3 недели. И когда стало ясно, что не мы теряли шапки, а обречен его коричневый пирожок, Серов вдруг заортачился. Мол, все это шутка, и у нас должно быть чувство юмора. «Руки разбивали?» — спрашивали его. «Разбивали», — соглашался Серов. «Тогда ешь». Вскоре многие перестали здороваться с ним. Дали понять, что лучше ему съезжать из Останкино. Здесь не любят людей, не умеющих держать слово. И вот Серов сделал объявление о субботе. «Ну а Михаил Никифорович как?» — спросил я. Михаил Никифорович жил в соседнем доме, и по возвращении с работы ему нелегко было миновать автомат. По сведениям Лескова выходило, что за неделю Михаил Никифорович изменился. Больше молчит, пьет одно пиво и словно бы о чем-то думает. И глаза у него то мечтательные, то печальные. Видно, происходит что-то в его душе. А, возможно, у него какие-нибудь неприятности по службе. Михаил Никифорович тоже спорил с Серовым. Вернее, Серов и его вынудил спорить с ним. Как и Игоря Борисовича Каштанова, меня, Сапко, летчика Германа Молодцова и Володю Холщовникова с телевидения. Михаил Никифорович Серова жалел и поначалу поддерживал старание того назвать весь этот спор шуткой. «Конечно, шутка», — согласился автомат. «Но шапку он пусть ест». Тут зашел в автомат сам Михаил Никифорович. Действительно, был он грустный. «Что так рано?» — спросил Лесков. «Что-то не можется в последние дни», — сказал Михаил Никифорович. «Странный какой-то стал». Он закурил. Стояли мы теперь не под табличкой «Не курить», а под гордостью автомата, да и всего Останкино, большим медным листом на деревянной основе, за который управление торговли уплатило чеканщику 362 рубля. Посреди листа была выбита радующая душу кружка. Курчавая, как борода Зевса, медная пена вываливалась из нее. По обе стороны кружки лежали тарелки. Справа на тарелке был расположен рак, слева какая-то рыба, 1,5 штуки. Нередко среди свежих посетителей автомата возникали споры, лещ ли это, рыбец ли, сырок или же тихонь. Или же еще какая-нибудь историческая особь. Ясно было, что не вобла. Замечательная эта чеканка, как бы компенсировавшая отсутствие в автомате какой-либо закуски к пиву, кроме сушеного картофеля в пакетах, появилась здесь после ремонта. До ремонта заведение на Королёва было грязным и вонючим. Некоторые женщины неизвестно зачем возникавшие в мужском гуле, в сигаретном дыму, кривились и, может, вспоминали о противогазах или иных средствах гражданской обороны. Голубовато-серые ободранные стены — пространство для движения рыжих тараканов. Немытые плитки под ногами располагали к тому, что прямо под ноги и бросали всякую дрянь. Промасленную бумагу, яичную скорлупу, огрызки бутербродов, да чего только не валялось на полу. И пиво из кружек туда плескали. Мерзко тут было. Впрочем, никто об этом не думал. Лилось бы пиво, и не было бы разбавленным. А после ремонта? Что вы? Мастера отделали помещение под избу, обшили стены досками, доски же покрыли лаком. Там и тут появились деревянные подзоры, солнце, полотенца и орнаментальные полосы с языческими мотивами. Под одной из арок поставили чугунные ворота, а за ними на жардиньерках разместили вьющиеся растения, как бы зимний сад. И вот чеканка. При такой чеканке дрянь уже не хотелось бросать на пол, а руки сами тянулись к урнам. Раньше чего в туалете только не писали. Какие люди не оставляли здесь своих имен? Вася — псих из Оренбурга, Коля из МИСИ, дипломник и прочие. Какие истины здесь не провозглашались? Теперь осталась только одна надпись в центре чистейшего потолка. Видно, пожалели ее маляры. Пусть стены этого сортира украсят юмор и сатира. Но сегодня и чеканка с закусками не радовала Михаила Никифоровича. «Что это ты?» — удивился Лесков. «Да так», — вздохнул Михаил Никифорович. Тут он словно вздрогнул, зрачки его забегали, будто отыскивали кого-то в толпе. Михаил Никифорович напрягся. Но вскоре напряжение отпустило его. «Показалось, что ли?» — пробормотал Михаил Никифорович. «Никто не окликал меня?» «Никто?» — переглянулись мы с Лесковым. «Не первый раз на этой неделе», — сказал Михаил Никифорович. «Вот и кто-то хочет поговорить со мной, но словно бы звонит из испорченного автомата». «А ты попроси перезвонить», — предложил Лесков. «Это не так смешно», — сказал Михаил Никифорович. «И моя душа будто ожидает чего-то. Стремиться, что ли, к чему-то?» Фраза была совершенно несвойственна Михаилу Никифоровичу. Мы с Лесковым опять переглянулись и, видимо, подумали об одном, но решили странной темы вслух не касаться. «У тебя в аптеке, может, чего стряслось?» — предположил Лесков. «Ну, в субботу развеешься. Серов будет есть шапку». Эта новость, несомненно, оживила Михаила Никифоровича. А в автомате становилось теснее. Уже спрашивали, нет ли лишних кружек. Тогда и появился Игорь Борисович Каштанов, заметно возбужденный. К нам он не подошел, а остановился метрах в 10 у окна. Потому как был с дамой. Даму эту мы хорошо знали. Это была Татьяна Алексеевна, лет 30 от роду, бывшая жена участкового милиционера. Но не Куликова, из-за кого наши пайщики ушли на детскую площадку, а приятеля Куликова, лейтенанта Понякина, участкового иных кварталов. Но, может, и не приятеля, а так, сослуживца. Впрочем, бывшего сослуживца, потому что в милиции Понякин уже не работал. Года два подряд Игоря Борисовича Каштанова сжигала страсть к Татьяне Алексеевне. Одно время он сильно пил, не имел средств. Дружба с Понякиной его устраивала. Бывало, сидит он дома в тоске в час ночи, и вдруг, стук в дверь, на пороге Татьяна Алексеевна, оставившая спящего мужа в квартире, и при ней авоська с 5 бутылками вермута. Игорь Борисович даже думал тогда жениться на ней. Татьяна Алексеевна иногда и на месяцы переходила жить к Каштанову. Служебные чины уговаривали ее вернуться по-хорошему, но где уж там? Разве можно было женщине уйти от Игоря Борисовича. Игорь Борисович Каштанов, мужчина, был примечательный. Окончил 2 института, сначала строительный, потом кинематографический. И как-то быстро сделал карьеру. Ему, молодому, дали редактировать журнал. Он и сам в ту пору пописывал, а выпустил с автором 2 книжки. Журнал дали не очень именитый и не толстый, но журнал, как полагается. Для Игоря Борисовича он был звездой пленительного счастья. И деньги приносил. Но что тогда были для Игоря Борисовича деньги? Бывало, в дни, когда Игорю Борисовичу выдавали гонорар или авансы, жена его, а Игорь Борисович был женат и любил свою Олю, посылала доверенных лиц, целую экспедицию, Долотова в числе других, сопровождать Игоря Борисовича в странствиях от кассы до дома. Но и доверенные лица не спасали семейство Каштановых от предвиденных потрат. Пройдет Игорь Борисович по дороге домой с Квером, увидит на скамейке влюбленную пару и посыплет ее десятками. Спустится в туалет по нужде, протянет червонец уборщице, попросит: «Помолись, бабушка, за меня грешного». А доверенные лица, Долотов в том числе, бывали к тому времени уже в таком праздничном состоянии, что и свои десятки были готовы рассыпать по скверам. Или вот. Знаменит в Останкине ресторан «Звездный». Так Игорь Борисович снимет его на вечер, встанет в дверях и приглашает в зал любого проходящего по улице Цандера. Кто ему приглянется? Он застолья любил в ту пору куда крепче, нежели заседание редколлегии. А потому и продержался редактором 5 лет. Душа его однажды поутру находилась в рассеянном состоянии, чутье притупилось, и он напечатал какие-то легкомысленные или даже безответственные фотографии. Его низвергли. «Ничего», — решил он, — «будет больше времени для настоящей литературы». Он много надежд возлагал на свою прозу, но она шла трудно. И Игорь Борисович оставлял на столе чистую бумагу и шел в автомат на Королева, тогда еще с винными и коньячными кранами. Жена Оля стала его упрекать. Правда, говорила: «Пей, но пиши. Я готова тебя кормить, но ты пиши». С работы Оля возвращалась 6:30. Игорь Борисович каждый день спешил домой из автомата к 5, садился за машинку, брал том Платонова, перепечатывал из мастера страничку и вечером предъявлял ее жене. Оля умилялась, говорила: «Вот видишь, ты же талантливый, как ты пишешь? Неужели ты не можешь взять себя в руки?» Однако потом и перепечатывать Платонова стало Игорю Борисовичу лень. Ольга ушла от него. Но давно это было, 10 лет назад. И без работы, и без жены Игорь Борисович существовал скорее весело, нежели грустно. В автомате, в ресторанах Останкино и выставке он пребывал даже неким героем со всякими неправдоподобными легендами. Многим было интересно посмотреть на него и тем более напоить и накормить Игоря Борисовича. Эти люди и на могилу Сережки Есенина ездили с вареными яйцами и белыми бутылками. Оставалось у Каштанова немало влиятельных друзей или приятелей, жалевших его, желавших вернуть Игоря Борисовича в большую жизнь. Они устраивали ему командировки и авансы. Командировочные Игорь Борисович охотно брал, но никуда не ездил, а широко гулял. Заключал и авансовые договора, однако не выполнял своих обязательств. На квартире его всегда было шумно, звучали и мужские голоса, и, конечно, женские, и благородное стекло звенело, заставляя старушку, подселенную к Игорю Борисовичу после отъезда Оли, тихо сочинять в своей комнате жалобы на соседа. Иногда сердиты были на Игоря Борисовича и его гости. Кое-каких денег, и будто бы немалых, не обнаруживали они, случалось, в своих карманах и бумажниках.